Глава 9. Повесть Чипупахи. «Ты не можешь себе представить, как я рада видеть тебя, моя милая деточка», сказала герцогиня, ласково взяв Аню под руку. Ане было приятно найти ее в таком благодушном настроении. Она подумала, что это, вероятно, перец делал ее такой свирепой тогда в кухне. «Когда я буду герцогиней», сказала она про себя, не очень, впрочем, на это надеясь, «у меня в кухне перца вовсе не будет. Суп без перца и так хорош. Быть может, именно благодаря перцу люди становятся так вспыльчивы», продолжала она, гордясь тем, что нашла новое правило. «А уксус заставляет людей острить, а лекарства оставляют в душе горечь, а сладости придают мягкость нраву. Ах, если б люди знали эту последнюю истину, они стали бы щедрее в этом отношении». Аня так размечталась, что совершенно забыла присутствие герцогини и вздрогнула, когда около самого уха услыхала ее голос. «Ты о чем-то думаешь, моя милочка, и потому молчишь. Я сейчас не припомню, какая мораль этого, но, вероятно, вспомню через минуточку». «Может быть, и нет морали», — заметила была Аня. «Стой, стой, деточка», — сказала герцогиня. «У всякой вещи есть своя мораль, только нужно ее найти». И она, ластясь к Ане, плотнее прижалась к ее боку. Такая близость не очень нравилась Ане. Во-первых, герцогиня была чрезвычайно некрасива, а во-вторых, подбородок ее как раз приходился Ане к плечу, и это был острый, неудобный подбородок. Однако Ане не хотелось быть невежливой, и поэтому она решилась терпеть. «Игра идет теперь немного глаже», — сказала она, чтобы поддержать разговор. «Сие верно», — ответила герцогиня. «И вот мораль этого. Любовь, любовь, одна ты вертишь миром». «Кто-то говорил», — ехидно шепнула Аня, «что мир вертится тогда, когда каждый держится своего дела». «Ну что ж, значение более или менее то же», сказала герцогиня, вдавливая свой остренький подбородок Ане в плечо. «И мораль этого — слова есть значение темно или ничтожно». «И любит же она из всего извлекать мораль», подумала Аня. «Я чувствую, ты недоумеваешь, отчего это я не беру тебя за талию», проговорила герцогиня после молчания. «Дело в том, что я не уверена в характере твоего фламинго. Произвести ли этот опыт?» «Он может укусить», — осторожно ответила Аня, которой вовсе не хотелось, чтобы опыт был произведен. «Справедливо», — сказала герцогиня. «Фламинго и горчица оба кусаются. Мораль. У всякой пташки свои замашки». «Но ведь горчица не птица», — заметила Аня. «И то», — сказала герцогиня. «Как ясно ты умеешь излагать мысли». «Горчица ископаемая, кажется», — продолжала Аня. «Ну, конечно», — подхватила герцогиня, которая, по-видимому, готова была согласиться с Аней, что бы та ни сказала. «Тут недалеко производятся горчичные раскопки, и мораль этого — не копайся». «Ах, знаю», — воскликнула Аня, не слушая. «Горчица — овощ. Не похожа на овощ, а все-таки овощ». «Я совершенно такого же мнения», — сказала герцогиня. «Мораль. Будь всегда сама собой. Или проще, не будь такой, какой ты кажешься, таким, которым кажется, что такая, какой ты кажешься, когда кажешься не такой, какой была бы, если б была не такой». «Я бы лучше поняла, если б могла это записать», — вежливо проговорила Аня. «А так я не совсем услежу за смыслом ваших слов». «Это ничто по сравнению с тем, что я могу сказать», — самодовольно ответила герцогиня. «Ах, не трудитесь сказать длиннее», — воскликнула Аня. «Тут не может быть речи о труде», — сказала герцогиня. «Дарю тебе все, что я до сих пор сказала». «Однако подарок», — подумала Аня. «Хорошо, что на праздниках не дарят такой прелести». Но это сказать громко она не решилась. «Мы опять задумались», — сказала герцогиня, снова ткнув остреньким подбородком. «Я вправе думать», — резко ответила Аня, которая начинала чувствовать раздражение. «Столько же вправе, сколько свиньи вправе лететь, и мор...» Тут, к великому удивлению Ани, голос герцогини замолк, оборвавшись на любимом слове, и рука, державшая ее под руку, стала дрожать. Аня подняла голову. Перед ними стояла королева и, скрестив руки, насупилась, как грозовая туча. «Прекрасная сегодня погодка, ваше величество», — заговорила герцогиня тихим, слабым голосом. «Предупреждаю», — грянула королева, топнув ногой. «Или ты, или твоя голова сию минуту должны исчезнуть. Выбирай». Герцогиня выбрала первое и мгновенно удалилась. «Давай продолжать игру», — сказала королева, обратившись к Ане. и Аня была так перепугана, что безмолвно последовала за ней по направлению к ракетной площадке. Остальные гости, воспользовавшись отсутствием королевы, отдыхали в тени деревьев. Однако, как только она появилась, они поспешили вернуться к игре, причем королева вскользь заметила, что будь дальнейшая задержка, она их всех казнит. В продолжении всей игры королева, не переставая, ссорилась то с одним, то с другим и орала. «Отрубите ему голову!» Приговоренного уводили солдаты, которые при этом должны были, конечно, переставать быть дугами, так что не прошло и полчаса, как на площадке не оставалось более ни одной душки, и уже все игроки, кроме королевской четы и Ани, были приговорены к смерти. Тогда, тяжело переводя дух, королева обратилась к Ане. «Ты еще не была у Чипупахи?» «Нет», — ответила Аня. «Я даже не знаю, что это». «Это то существо, из которого варится поддельный черепаховый суп», — объяснила королева. «В первый раз слышу», — воскликнула Аня. «Так пойдем», — сказала королева. «Чипупаха расскажет тебе свою повесть». Они вместе удалились, и Аня успела услышать, как король говорил тихим голосом, обращаясь ко всем окружающим. «Вы все прощены». «Вот это хорошо», — подумала Аня. До этого ее очень угнетало огромное число предстоящих казней. Вскоре они набрели на грифа, который спал на солнцепеке. «Встать, лежебока!» — сказала королева. «Изволь проводить барышню к Чипупахе, и пусть та расскажет ей свою повесть. Я должна вернуться, чтобы присутствовать при нескольких казнях, которые я приказала привести в исполнение немедленно». И она ушла, оставив Аню одну с грифом. С виду животное это казалось пренеприятным. Но Аня рассудила, что все равно с кем быть, с ним или со свирепой королевой. Гриф сел и протер глаза. Затем смотрел некоторое время вслед королеве, пока та не скрылась и тихо засмеялся. «Умора», — сказал гриф не то про себя, не то обращаясь к Ане. «Что умора?» — спросила Аня. «Да вот она», — ответил гриф, потягиваясь. «Это, знаете ли, все ее воображение. Никого ведь не казнят». «Пойдем». «Все тут говорят, пойдем. Никогда. Меня так не туркали никогда». Спустя несколько минут ходьбы они увидели вдали Чипупаху, которая сидела грустная и одинокая на небольшой скале. А приблизившись, Аня расслышала ее глубокие, душераздирающие вздохи. Ей стало очень жаль ее. «Какая у нее печаль?» — спросила она у грифа. И гриф отвечал почти в тех же словах, что и раньше. «Это все ее воображение. У нее, знаете, никакого и горя нет». Они подошли к Чипупахе, которая посмотрела на них большими телячьими глазами, полными слез, но не проронила ни слова. «Вот эта барышня», — сказал гриф, — «желает услышать твою повесть». «Я все ей расскажу», — ответила Чипупаха глубоким гулким голосом. «Садитесь вы оба сюда». «И молчите, пока я не кончу». Сели они, и наступило довольно долгое молчание. Аня подумала, «Я не вижу, как она может кончить, если не начнет», но решила терпеливо ждать. «Некогда», — заговорила, наконец, Чипупаха, глубоко вздохнув. «Я была настоящая черепаха». Снова долгое молчание, прерываемое изредка возгласами грифа. «Хкр! Хкр!» и тяжкими всхлипами Чипупахи. Аня была близка к тому, чтобы встать и сказать «Спасибо, сударыня, за ваш занимательный рассказ», но все же ей казалось, что должно же быть что-нибудь дальше, и потому она оставалась сидеть, смирно и молча ждала. «Когда мы были маленькие», — соизволила продолжать Чипупаха, уже спокойнее, хотя все же всхлипывая по временам. «Мы ходили в школу на дне моря. У нас был старый, строгий учитель. Мы его звали Молодым Спрутом». «Почему же вы звали его Молодым, если он был стар?» — спросила Аня. «Мы его звали так, потому что он всегда был спрутиком», — сердито ответила Чипупаха. «Какая вы, право, тупая!» «Да будет вам. Стыдно задавать такие глупые вопросы», — добавил гриф. И затем они оба молча уставились на бедняжку, которая готова была провалиться сквозь землю. Наконец гриф сказал Чипупахе: «Валяй, старая, а то никогда не окончишь». И Чипупаха опять заговорила: «Мы ходили в школу на дне моря, и верьте, не верьте. «Я не говорила, что не верю», — перебила Аня. «Говорили», — сказала Чепупаха. «Прикуси язык», — добавил Гриф, не дав Ане возможность возразить. Чепупаха продолжала. «Мы получали самое лучшее образование. Мы ходили в школу ежедневно». «Я это тоже делала», — сказала Аня. «Нечего вам гордиться этим». «А какие были у вас предметы?» — спросила Чепупаха с легкой тревогой. «Да всякие», — ответила Аня. «География, французский». «И поведение?» — осведомилась Чепупаха. «Конечно нет», — воскликнула Аня. «Ну так ваша школа была не такая хорошая, как наша», — сказала Чепупаха с видом огромного облегчения. «У нас, видите ли, на листке с отметками стояло, между прочими предметами, и поведение». «И вы прошли это?» — спросила Аня. «Плата за этот предмет была особая, слишком дорогая для меня», — вздохнула Чепупаха. «Я проходила только обычный курс». «Чему же вы учились?» — полюбопытствовала Аня. «Сперва, конечно, чесать и питать. Затем были 4 правила арифметики — служение, выметание, умножение и пиление». «Я никогда не слышала об умножении», — робко сказала Аня. «Что это такое?» Гриф удивленно поднял лапы к небу. «Крота можно укротить?» — спросил он. «Да, как будто можно», — ответила Аня неуверенно. «Ну, так значит, и моржа можно уморжить», — продолжал Гриф. «Если вы этого не понимаете, вы просто дурочка». Аня почувствовала, что лучше переменить разговор. Она снова обратилась к Чепупахе. «Какие же еще у вас были предметы?» «Много еще», — ответила та. «Была, например, лукоморье, древнее и новое, затем орфография. Это мы учились на арфе играть. Затем делали мы гимнастику. Самое трудное было язвительное наклонение». «На что это было похоже?» — спросила Аня. «Я не могу сама показать», — сказала Чепупаха. «Суставы мои утратили свою гибкость, а Гриф никогда этому не учился». «Некогда было», — сказал Гриф. «Я ходил к другому учителю, Карпу Карповичу». «Я никогда у него не училась», — вздохнула Чепупаха. «Он, говорят, преподавал ангельский язык». «Именно так, именно так», — проговорил Гриф, в свою очередь вздохнув. И оба зверя закрылись лапками. «А сколько в день у вас было уроков?» — спросила Аня, спеша переменить разговор. «У нас были не уроки, а укоры», — ответила Чепупаха. 10 укоров в первый день, 9 в следующий и так далее». «Какое странное распределение», — воскликнула Аня. «Поэтому они и назывались укорами. Укорачивались, понимаете?» — заметил Гриф. Аня подумала над этим, потом сказала. «Значит, 11-й день был свободный?» «Разумеется», — ответила Чепупаха. «А как же вы делали потом, в 12-й день?» — с любопытством спросила Аня. «Но довольно об этом», — решительным тоном перебил Гриф. «Расскажи ей теперь о своих играх».